Глава 17. В планах относительно поездки на автомобиле, который Хегленд при помощи своего друга-шофера думал устроить в воскресенье, произошли перемены. Машину, великолепный дорогой Паккарт, не что-нибудь, нельзя было взять в условленный день. Ею можно будет воспользоваться только в ближайший четверг или пятницу, или уж придется совсем отказаться от поездки. Всем еще раньше объяснили, это была только часть истины, что машина принадлежит некоему мистеру Кимбарку, старому и очень богатому джентльмену. Он в это время путешествовал по Азии. Но истина заключалась в том, что приятель Хегленда, Спарсер, был вовсе не шофером, а просто бездельником, беспутным сыном управляющего одной из молочных ферм мистера Кимбарка. Этому молодцу очень хотелось изобразить из себя нечто большее, чем сына простого управляющего фермы. Временно заменяя сторожа и потому имея доступ в гараж, он решил взять самую лучшую машину и покататься на ней. Хегленд подал мысль устроить вместе с друзьями по отелю какую-нибудь веселую прогулку. Но когда все уже были приглашены, пришло известие о скором приезде мистера Кимбарка. И Уиллард Спарсер, опасаясь, как бы хозяин не застал его врасплох, решил, что, пожалуй, больше не стоит пользоваться машиной. Когда же он рассказал о неожиданном препятствии Хегленду, нетерпеливо мечтавшему об этой поездке, тот отверг все доводы Спарсера. Почему бы не воспользоваться автомобилем еще разок? Он уже взбудоражил всех своих друзей, и ему не хотелось бы их разочаровывать. И поездку назначили на пятницу, когда Хегленд и его друзья будут свободны от полудня до 6 вечера. А так как у Гортензии были теперь свои расчеты, она согласилась сопровождать Клайда, который, разумеется, тоже был в числе приглашенных. Но, как пояснил Хегленд Реттеру и Хигби, машину берут без согласия владельца, поэтому лучше встретить ее где-нибудь подальше, на одной из тихих улиц вблизи 17-й и Западного проспекта. Оттуда они направятся к месту, где удобнее встретить девушек, а именно на угол 20-й и Вашингтон-стрит. Дальше поедут по западной парковой дороге через мост Ганнибала в направлении на северо-восток к Гарлему, северному Канзас-Сити, Майнавиллу и через Либерти и Мосби к Эксельсиор-Спрингс. Главной целью их поездки была маленькая открытая круглый год гостиница «Вигвам», что в миле или двух от «Эксельсиора». «Вигвам» был одновременно и рестораном, и дансингом, и отелем. Тут можно было танцевать под граммофон и пианолу. Сюда нередко приезжали компании молодежи. Хегленд и Хигби уже не раз бывали в «Вигваме» и уверяли, что это превосходное местечко. Кормят хорошо, дорога прекрасная. Около дома протекает маленькая речка. Летом там можно кататься на лодке и удить рыбу, а зимой, когда речка замерзает, бегать на коньках. Правда, сейчас, в январе, дорога засыпана снегом, но проехать нетрудно и кругом очень красиво. Неподалеку от Эксельсиора есть маленькое озеро, замерзающее в это время года, и, по мнению неуемного фантазера Хегленда, там можно покататься. Послушайте только, что он предлагает. Тратить драгоценное время на какие-то коньки, цинично заметил Реттерер. С его точки зрения, смысл прогулки заключался отнюдь не в спортивных развлечениях, а только в ухаживании за спутницами. А ну, к черту! Никакой хорошей идеи нельзя предложить, сразу зубы скалит, возмутился автор идеи. Единственный из всей компании, кто кроме Спарсера терзался опасениями, как бы поездка не кончилась плохо, был Клайд. С самого начала, узнав, что машина принадлежит не Спарсеру, а его хозяину, Клайд расстроился и даже возмутился. Он против того, чтобы брать чужую вещь, хотя бы даже только на время. Мало ли что может случиться. Их могут изобличить. — А ты не думаешь, что нам опасно ехать на этой машине за город? — спросил Клайд Реттерера за несколько дней до прогулки, когда окончательно понял, каким путем они получают автомобиль. — А что тут такого? — ответил Реттерер. Он уже привык к таким проделкам, и они его мало беспокоили. Ведь не я беру машину, и не ты. Если Спарсер хочет взять ее, так это его дело, верно? Раз он пригласил меня прокатиться, я поеду. Почему бы нет? Мне нужно только одно — вернуться вовремя. Остальное меня мало трогает. И Хигби, подошедший к ним в эту минуту, высказался в том же духе. Но Клайд все-таки беспокоился. Вдруг из этой затеи выйдет что-нибудь неладное, тогда его еще, пожалуй, уволят. Но прокатиться вместе с Гортензией и другими девушками и приятелями в такой прекрасной машине было слишком соблазнительно. Он не мог устоять перед искушением. В пятницу, тотчас после полудня, все приглашенные собрались в условленных местах. Хегленд, Редперер, Хигби и Клайд на углу 17-й и Западного проспекта, Майда Аксельрот, подружка Хегленда, Люсиль Николас, подружка Редперера, и Тина Когел, подружка Хигби, которая привела с собой Лору Сайб, Лора предназначалась в дамы Спарсеру, на углу 12-й и Вашингтон-стрит. А Гортензия в последнюю минуту известила Клайда, что ей нужно зайти домой, и просила заехать за ней на угол 49-й и Дженниси-стрит. Компания согласилась на это не без воркотни. Стоял конец января. День был серый, низкие облака грозили снегопадом, а так приятно и интересно смотреть на падающий снег, когда сидишь в закрытой машине, и потому всем очень хотелось полюбоваться этим зрелищем. «Вот бы хорошо!» — воскликнула Тина Когел, когда кто-то сказал, что может пойти снег. «О, я обожаю смотреть, как падает снег!» — подхватила Люсиль Николас. Машина понеслась по Уэст-Блафф-Роуд, Вашингтон-стрит и второй, переехала через мост Ганнибала, миновала Гарлем и помчалась дальше берегом реки, извилистой дорогой, вдоль которой точно на страже стояли холмы, к Рэндольфским высотам, а затем мимо Мосби и Либерти. Здесь дорога стала лучше. Мелькали живописные домики и покрытые январским снегом холмы. Клайд, который за всю свою жизнь в Канзас-Сити ни разу не ездил дальше Канзаса, расположенного к западу от Канзас-Сити, или дальше девственных лесов Соуп-Парка на востоке, равно как и не ездил вдоль рек Канзас или Миссури, дальше местечко Аргентина или дальше Рэндольфских высот, был в восторге. Эта поездка оказалась ему настоящим путешествием. Это было так не похоже на привычные будни. И Гортензия была весела, благодушно настроена. Она уютно устроилась рядом с ним и не запротестовала, когда Клайд, видя, что остальные обняли своих спутниц, тоже обвил ее стан рукой и привлек поближе к себе. Наоборот, взглянув на Клайда, она сказала: «Кажется, мне придется снять шляпу». Все засмеялись. В Гортензии была какая-то пикантная живость, порой очень забавная. Кроме того, она причесалась по-новому, это ей очень шло, и ей не терпелось показать всем свою новую прическу. «А потанцевать там где-нибудь можно?» — спросила она, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Вернее всего», — сказал Хигби, который уже убедил Тину Кагел тоже снять шляпку и крепко прижал девушку к себе. «Там есть пианола и граммофон. Жаль, я не сообразил взять свой кларнет. Я умею играть дикси». Машина с головокружительной скоростью неслась по заснеженной дороге среди белых полей. Спарсер, воображая себя опытным шофером, а в эту минуту еще и подлинным владельцем машины, хотел испытать, с какой скоростью он может вести ее по такой дороге. Темные виньетки лесов мелькали справа и слева. Проносились мимо поля, стражи дороги, холмы вздымались и спадали, как волны. Мелькнуло пугало, стоявшее у самого края дороги. Широкие рукава его трепал ветер, истлевший цилиндр съехал на бок. С поля поднялась стая ворон и полетела к дальнему лесу. Его темные неровные очертания едва виднелись на фоне снежных просторов. Спарсер сидел за рулем с таким видом, словно вести эту великолепную машину для него самое обычное дело. Рядом с ним сидела Лора Сайб. Ему, в сущности, больше нравилась Гортензия, но пока что он считал своим долгом оказывать некоторое внимание Лоре. чтобы не уступить остальным в галантности, он одной рукой обнял ее, а другой продолжал править. Фокус, немало испугавший Клайда, который все еще сомневался, благоразумно ли было вообще брать чужую машину. При такой быстрой езде все они рискуют погибнуть. Гортензию занимало лишь одно, что Спарсеру она явно нравится, хотя он пока и должен волей-неволей ухаживать за Лорой. И когда он обнял Лору и свысока спросил ее, часто ли она каталась на автомобиле по окрестностям Канзас-Сити, Гортензия только улыбнулась про себя. Но Реттерер, заметив жест Спарсера, подтолкнул локтем Люсиль Николас, и та, в свою очередь, толкнула Хигби, чтобы привлечь его внимание к лирической сценке на переднем сиденье. — Ну что, Уиллард, вы там недурно устроились? — дружелюбно окликнул Реттерер Спарсера. — Очень даже весело, — ответил Спарсер, не оборачиваясь. — Тебе хорошо, детка? — Великолепно, — ответила Лора. А Клайд подумал, что Гортензия красивее всех девушек. Ни одна не может сравниться с ней. В этот день на ней было красное платье с черной отделкой и темно-красное в тон платью шляпа с большими полями. А на левой щеке, как раз под маленьким накрашенным ртом, она прилепила крошечную черную мушку в подражание какой-то кинокрасавицы. Собираясь на эту прогулку, она решила затмить всех девушек, и теперь чувствовала, что ей это удалось. И Клайд был совершенно согласен с ней. «Вы здесь лучше всех», — прошептал он, нежно обнимая ее. «А вы, милый мальчик, тоже умеете подмазываться, когда захотите», — сказала она громко, и все засмеялись. Клайд слегка покраснел. За Майновиллом через 6 миль дорога свернула в лощину. Тут была деревенская лавка, и Хегленд, Хигби и Реттерер вышли из машины, чтобы купить конфет, папирос, мороженого и фруктовой воды. Затем проехали Либерти и в нескольких милях от Эксельсиор Спрингс увидели вигвам, оказавшийся просто старым двухэтажным коттеджем, прижавшимся к небольшому холму. Правда, к старому дому примыкала новая, более вместительная одноэтажная пристройка. Тут помещались столовая, зал для танцев и в конце его за перегородкой бар. В большом камине весело пылал огонь. Внизу, в лощине по ту сторону дороги, виднелась речка Бентон, попросту ручей, теперь покрытый прочным льдом. — Вот вам и речка! — весело крикнул Хигби, помогая Тине Когел выйти из машины. По дороге он несколько раз прикладывался к своей фляжке и заметно повеселел. Компания приостановилась, чтобы полюбоваться ручьем, застывшим в извилистых, поросших деревьями берегах. — Говорил я, что надо захватить коньки и покататься, — вздохнул Хеглин. — Не послушали меня. Ну да уж, ладно. В это время Люсиль Николас увидела отблеск огня в маленьком окошке вигвама и закричала. — Смотрите, там у них камин! Машину отвели в гараж и затем всей гурьбой вошли в гостиницу. Хигби тотчас пустил в ход большой, грохочущий и дребезжащий граммофон-автомат, бросив в него 5-центовую монету. Соперничая с ним, Хегленд подбежал к другому граммофону, стоявшему в углу, и поставил первую попавшуюся пластинку — «Серый мишка». При первых звуках хорошо знакомой мелодии Тина Когел крикнула: «Давайте скорее танцевать! Только пусть замолчит вторая шарманка!» — Замолчит, когда кончится завод, — смеясь ответил Реттерер. — Эту штуку можно остановить только одним способом — не кормить ее 5-центовиками. Вошел официант, и Хигби стал спрашивать, кто что будет есть. Тем временем Гортензия, желая покрасоваться перед всеми, вышла на середину комнаты и прошлась, подражая походке медведя, поднявшегося на задние лапы, как того требовал танец. Она проделала это очень забавно и грациозно. Спарсеру давно уже хотелось привлечь ее внимание, и теперь, видя ее одну посреди комнаты, он пошел за нею, повторяя ее движение. Гортензия оценила его ловкость, притом ей не терпелось потанцевать. Она быстро оставила свою забаву, обернулась к Спарсеру, и они заскользили в One-Stepе. Клайд, которого никак нельзя было назвать хорошим танцором, мгновенно ощутил жгучую ревность. Он так страстно стремился к Гортензии, а она покинула его в самом начале веселья. Это просто нечестно. Но Гортензия уже заинтересовалась Спарсером. Он-то, по-видимому, не такой неискушенный новичок. И, не обращая внимания на Клайда, продолжала танцевать с новым поклонником, чьи движения так приятно гармонировали с ее собственными. Остальные не пожелали отстать. Хегленд тотчас пригласил Майду, Реттерер танцевал с Люсиль, Хигби с Тиной Когел. Клайду осталась Лора Сайп, которая ему не особенно нравилась. Она была далеко не красавица, толстая, с широким невыразительным лицом и маленькими слащавыми голубыми глазками. Клайд не был искусным танцором, и они с Лорой танцевали простой one-step, тогда как другие выделывали сложные фигуры. Клайд с тоскливым бешенством заметил, что Спарсер, продолжая танцевать с Гортензией, крепко прижал ее к себе и смотрит ей прямо в глаза. И она это позволяет. Клайд почувствовал вдруг свинцовую тяжесть под ложечкой. Неужели она флиртует с этим мальчишкой-выскочкой, который только тем и хорош, что достал автомобиль? А ведь она обещала быть ласковой с ним. Клайд начал догадываться, что она ветрена и совершенно к нему равнодушна. Ему хотелось что-то предпринять, оставить Лору, увести Гортензию от Спарсера, но ничего нельзя было сделать, пока не кончится пластинка. В это время появился официант с подносом и расставил на трех сдвинутых вместе столиках коктейли, фруктовую воду и сэндвичи. Все перестали танцевать и направились к столам. Все, кроме Спарсера и Гортензии. Клайд мгновенно отметил это. Бессердечная кокетка. Она вовсе и не думает о нем. А ведь совсем недавно она старалась уверить его в противном и заставила помочь ей с этим жакетом. Пусть отправляется к дьяволу, он ей покажет. А он-то старался услужить ей. Но всему есть границы. Наконец, видя, что все уже собрались вокруг столов, придвинутых к камину, Спарсер и Гортензия тоже перестали танцевать и присоединились к остальным. Клайд, бледный и угрюмый, стоял в сторонке, притворяясь равнодушным. Лора, которая давно уже заметила его ярость и догадалась, в чем дело, оставила его, подошла к Тине Когел и рассказала, почему Клайд так зол. Тогда и Гортензия заметила, наконец, мрачный вид Клайда и подошла к нему все той же танцующей медвежьей походкой. «Вот весело, правда?» — начала она. «Ужасно люблю танцевать под такую музыку». «Вам-то, конечно, весело», — ответил Клайд, терзаясь завистью и досадой. «А в чем дело?» — спросила она негромко и почти обиженно, притворяясь, будто не понимает, хотя прекрасно знала, почему он злится. «Неужели вы сходите с ума, потому что я танцевала со Спарсером? Как глупо! Почему вы не подошли раньше и не пригласили меня? Не могла же я отказать ему, когда он уже был рядом?» «Ну, конечно, не могли», — ответил Клайд язвительно, но тоже понизив голос. Он, как и Гортензия, не хотел, чтобы остальные слышали их разговор. «А зачем вы прижимались к нему и смотрели ему в глаза?» Он был взбешен. «Не спорьте, я все видел». Гортензия удивленно взглянула на него. Ее поразила резкость его тона, он впервые заговорил с ней так. Видно, стал слишком уверен в себе. Она была чересчур мила с ним, но сейчас не время показывать ему, что ей вовсе не так с ним приятно, как она уверяла, ведь ей хочется получить жакет, и они уже обо всем условились. «Ну, знаете, это невыносимо», — сказала она сердито. Больше всего ее злило, что он прав. «Вы еще и ворчите? Чем я виновата, что вы вздумали ревновать? Я только потанцевала с ним немножко. Я не знала, что вы станете беситься». Она уже собиралась отойти, но снова подумала об их уговоре. Нужно как-то задобрить Клайда, иначе дело не выгорит. Она потянула его за лацкан пиджака, чтобы отвезти подальше, так как остальные уже наблюдали за ними и прислушивались. Ну, поймите же, не надо так ворчать и дуться. Я ничего плохого не сделала, честное слово. Теперь все так танцуют, и это ничего не значит. Разве вы не хотите, чтобы я была мила с вами? Помните, что я вам говорила? И она посмотрела ему прямо в глаза, рассчитанно нежно и многообещающе. Точно он был здесь единственным, кто ей по-настоящему нравился. И обдуманно, совершенно определенным намерением, сделала свою обычную гримаску, приоткрыв рот и чуть выпятив губы, как будто хотела его поцеловать. Эта гримаска доводила Клайда до безумия. — Ну ладно, — сказал он, глядя на нее покорно и просительно. — Наверное, я глуп. — Но я ведь все видел. Вы же знаете, Гортензия, я с ума схожу, я просто вне себя и ничего не могу поделать. Иной раз мне хочется от этого избавиться, не быть таким дураком. Он печально смотрел на нее. А она, ясно представляя себе, как велика ее власть над Клайдом и как легко им вертеть, сказала: «Ну, не надо так, будьте паинькой. Я вас поцелую, когда на нас не будут смотреть». И в то же время она чувствовала на себе взгляд Спарсера и сознавала, что его влечет к ней, и что он нравится ей больше всех, с кем она встречалась за последнее время.